Глава 8. Требовательно зазвонил телефон. «Олег Александрович, к вам студент Синицын». «Да, пусть войдет». Олег Александрович Катаев, декан лесотехнического факультета и заведующий кафедрой лесной энтомологии, положил трубку на рычаги и нахмурился. С сожалением посмотрел в окно. Ему так хорошо думалось. Олег Александрович любил стоять у высокого окна Академии и глядеть на зеленеющий парк и голубое небо над ним. Об этой его привычке знали немногие. Посетителей Олег Александрович встречал, сидя за простым сосновым письменным столом. Сейчас стол был завален материалами только что закончившейся экспедиции в Калининград. Пользуясь летними каникулами, Олег Александрович разбирал их и готовил к публикации. Лес и его вредители были основным направлением научной деятельности Олега Александровича. Этой теме он посвятил всю свою жизнь, начиная еще с Брянска. А небо? Небу были отданы 3 трудных военных года, когда молодой Олег Катаев воевал в дальней стратегической авиации. После войны он вернулся к любимому делу, закончил институт и аспирантуру, занялся научной работой. Но иногда любил вот так стоять у окна, даже не вспоминая о прошлом, а только ощущая его. В дверь постучали. «Войдите», — отозвался Олег Александрович, опускаясь в кресло. Раньше он сидел на обычном стуле, но годы брали свое, спина побаливала. Пришлось установить в кабинете кресло, которое Катаев иногда в шутку называл «барским». В дверь вошел молодой человек, 23-24 лет, светловолосый, с решительным взглядом. Загорелое лицо говорило о том, что он много времени проводит на свежем воздухе. «Здравствуйте», — сказал студент и остановился возле двери. «Разрешите?» «Да, входите», — кивнул Олег Александрович. «Что у вас?» «Андрей Синицын», — представился вошедший. «Вот». Он протянул декану лист бумаги, исписанный крупным почерком. Олег Александрович пробежал его глазами. «Заявление о переводе с дневного отделения на заочное». «Хм». В общем-то, обычное дело. До четверти студентов подают такие заявления. Особенно те, что пришли в академию не сразу после школы, а отслужив в армии. Это уже не школьники, а взрослые люди. Их часто интересует личная жизнь, семья, работа. А учеба отходит на второй план. Но бросать ее жалко, вот и пишут заявление о переводе на заочное. Понятная история. Но Олег Александрович был немного разочарован. Будучи увлеченным наукой человеком, он любил тех, кому видел жажду познания. Практика — великое дело, но кто будет заниматься исследованиями, искать новые методы работы, устанавливать взаимосвязи? Кто будет снабжать практиков надежной теоретической базой? В стоящем напротив его стола юноше Олег Александрович видел еще одну упущенную возможность. Он с досадой забарабанил пальцами по крышке стола. «Скажите, Андрей, а в чем причина перевода? Почему вы не хотите продолжать обучение в научном отделении?» Олег Александрович сверился с лежавшими перед ним документами. «С успеваемостью у вас все хорошо, хвостов нет. Какие-то перемены в жизни?» «Да, Олег Александрович», — ответил Синицын. «Дело в том, что я устроился на летнюю практику егерем в охотхозяйство, и теперь меня очень просят остаться на постоянную работу». «Егерем?» — удивился Олег Александрович. «Это было не совсем то, чего он ожидал. И все-таки. Скажите, вы понимаете, что работа егеря не требует высшего образования? Безусловно, это работа по вашему профилю, но... Я правильно понимаю, что научная деятельность вас не привлекает?» В глазах студента промелькнула досада. «Понятно. Не по душе нравоучение, но приходится терпеть. Вы понимаете, товарищ Синицын, что качество образования на заочном отделении заметно ниже? Что такое 2 сессии по сравнению с 2 полноценными семестрами? Очень многие знания пройдут мимо вас. Вряд ли вы сможете претендовать на место в аспирантуре после окончания учебы». Олег Александрович говорил это и сам понимал, что говорит в пустоту. Студенты, которые мечтают об аспирантуре, не подают заявление о переводе на заочное отделение. «Я не подумал об этом», — к его удивлению ответил Синицын. «Мне казалось, что регулярно занимаясь, можно учиться нормально». Он замолчал, пытаясь отыскать другие слова. «Вам казалось», — Олег Александрович добавил свой тон иронии, совсем чуть-чуть, капельку, чтобы не обидеть студента, но показать свое отношение к его затее. «Вы ведь уже знаете, что такое работа егеря? Как вы считаете, она оставляет достаточно времени для вдумчивой ежедневной учебы?» Теперь в глазах студента декан увидел сомнение и продолжал. «Очень сомневаюсь в этом. Безусловно, вы сможете выполнять задание. Но не более того. На настоящую учебу ни сил, ни времени вам не хватит. Поверьте моему опыту. А знаете, что будет потом?» «Что?» Чуть вскинув подбородок, спросил Синицын. «Ого, да он еще и упрямый. На пятом курсе у вас начнутся настоящие трудности. Если вы не будете лениться, мы пойдем вам навстречу. Позволим подобрать тему дипломной работы, максимально близкую к вашей практической деятельности. Не беспроблемно вы защититесь и получите свой диплом. А потом пойдете работать охотоведом, вот и все». Олег Александрович не удержался. Встал из-за стола и подошел к окну, заложив руки за спину. «Вы извините, что я говорю так откровенно. Иногда откровенность важнее вежливости. Возможно, вы не понимаете, но именно сейчас вы находитесь в точке выбора, и, приняв неверное решение, закроете для себя другие возможности». Декан замолчал и внимательно взглянул на студента. «Я рад, что вам нравится работа. Энтузиазм говорит в вашу пользу, но поверьте, должность егеря в охотхозяйстве не предел мечтаний. Закончите образование, получите диплом, а уже потом решайте, куда идти дальше. Договорились? Возьмите ваше заявление». «Нет», — Синицын покачал головой. Олег Александрович поджал губы. «Все как всегда. Не было никакого смысла в очередной раз распинаться перед... А, неважно». Он сел в кресло и подтянул к себе заявление. «Ну, хорошо». Достал из прибора авторучку, занес ее над листком и опустил. «Присядьте, Андрей». Олег Александрович кивком головы указал на стул. Синицын сел. «Я задержу вас всего на 5 минут, но мне необходимо понять, почему вы настаиваете на переводе. Аргументируйте, пожалуйста». И положил руки на стол, показывая, что готов слушать. Через 5 минут Олег Александрович поднялся из-за стола. Он подошел к маленькому столику, который приютился в простенке между большими окнами. «Что ж, признаю, я не совсем верно оценил ваши мотивы, Андрей. Думал, что речь идет о попытке найти более легкую дорогу. Скажите, вы сейчас откуда приехали?» «Из Волхова», — ответил Синицын. Олег Александрович наморщил лоб. «Где это?» «К северо-востоку. 120 километров от Ленинграда». «Ага. Ехали, стало быть, 3 часа, если не больше. Хотите чаю?» Не дожидаясь ответа, Олег Александрович воткнул вилку электрического чайника в розетку, спрятанную за портьерой. Он заранее предполагал, что студент из вежливости откажется. «Спасибо, Олег Александрович», — неожиданно ответил Синицын. «С удовольствием». Усмехнувшись про себя, декан открыл стоявшую на подоконнике пачку индийского чая, утрамбовал порцию заварки в никелированное ситечко и опустил его в заварочный чайник. Когда вода закипела, залил заварку кипятком. Все это время он поглядывал в окно. Небольшие пушистые облака, стремительно плывущие на восток, напомнили ему разрывы зенитных снарядов в небе над немецким городом Зелов. Тогда они еле сумели вернуться. Он развернул лежавший рядом с пачкой чая кулек и высыпал печенье в специально приготовленную вазочку. Поставил вазочку на стол. «Угощайтесь». Разлил по кружкам душистый темно-коричневый чай, с удовольствием втянул приятный знакомый запах. Хороший чай Олег Александрович любил, это была его слабость. Студент и преподаватель сидели друг напротив друга, осторожно прихлебывая мелкими глотками горячий чай. Наконец Олег Александрович поставил кружку и сказал: «Хорошо, Андрей, я подпишу ваше заявление, но при одном условии. За время учебы вы выполните кое-какую полевую работу. Если справитесь, она станет основой вашего диплома. Согласны? Так вы сможете на практике применить полученные знания». «Согласен», — ответил Синицын. «Что нужно делать?» Я вышел из здания академии и по привычке оглянулся на фасад. До самых окон второго этажа он зарос блестящим темно-зеленым плющом. Мне показалось, что в одном из окон я разглядел фигуру декана. Махать ему рукой я не стал, это было бы недопустимым панибратством. Развернулся и через парк Академии пошел в сторону проспекта Карла Маркса к остановке трамвая. Олег Александрович поставил передо мной очень интересную задачу. оценить степень пораженности вредителями хвойных лесов на моем участке. Вредители хвойных деревьев были основной специальностью его научной работы, и теперь он фактически предлагал мне принять в ней участие. Это было почетное и ответственное предложение, и очень большая работа по сбору данных. Наверное, я мог бы отказаться. Моя основная работа загружала меня настолько, что свободного времени почти не оставалось. Но я понимал, что Олег Александрович дает мне шанс заняться чем-то большим, чем просто работа, и я согласился. За чаем мы коротко обсудили методику сбора данных. Олег Александрович пообещал в скором времени выслать подробные указания и формы отчетности. «Но и про учебу не забывайте», — напомнил декан. «Все работы должны сдаваться точно в срок. Если увижу, что вы отстаете и не справляетесь, нам придется пересмотреть нашу договоренность». Да, это была возможность принять участие в настоящей научной деятельности, к тому же очень полезной и важной для страны, и я не собирался упускать эту возможность. Даже предстоящее расставание с Катей не так сильно огорчало меня. Если у нас все по-настоящему, то ее отъезд ничего не изменит. Будут выходные и каникулы, мы сможем встречаться. Я и сам не замечал, как постепенно становлюсь оптимистом. Видимо, сказывалось пьянящее чувство пребывания в молодом теле. Да и страна вокруг была совсем не та, к которой я привык за последние 40 лет своей прошлой жизни. Здесь люди все еще ощущали свою причастность к чему-то важному, большему, чем просто быт и работа ради денег. Трамвай неторопливо громыхал по Торжковой улице, мимо будущей станции метро к Каменному острову. Там, в парке возле онкологического диспансера, у меня была назначена встреча с врачом, которого нашел Георгий Петрович. По Большой Невке, в сторону Елагина острова, уходила целая флотилия спортивных гребных лодок. Я поневоле залюбовался точными и сильными движениями гребцов. Трамвай пересек Ушаковский мост, миновал небольшую полускрытую зеленью старую церковь и остановился. Я вышел на тротуар, повернул направо и вошел в парк сквозь открытые ворота в невысокой чугунной ограде. Взглянул на часы. До назначенной встречи с доктором Игорем Эдуардовичем Молле оставалось всего 10 минут. По телефону мы договорились встретиться в парке на скамейке слева от входа в онкологический диспансер. Я предупредил Игоря Эдуардовича, что приеду издалека, на что он не слишком довольным голосом попросил не опаздывать. «С часу до двух у меня обеденный перерыв», — сказал Игорь Эдуардович. «А затем обход больных». Я отыскал нужную скамейку. Она стояла в тени старых ив, гибкие ветки которых нависали над дорожкой. Прохладный речной ветер шевелил узкие серебристые листья. «Андрей Иванович, здравствуйте!» Стройный курчавый брюнет внимательно рассматривал меня сквозь стекла прямоугольных очков. Я пожал протянутую руку. «Здравствуйте, Игорь Эдуардович! Спасибо, что согласились встретиться. Давайте присядем, и вы расскажете, что вас беспокоит». Игорь Эдуардович махнул рукой в сторону скамейки. «Времени у меня немного, а Георгий Петрович очень просил вам помочь, поэтому лучше я буду задавать вопросы. Итак, вас беспокоит собственное самочувствие?» «Нет», — я покачал головой. «Я обратился к вам по поводу моего отца». «Понятно», — кивнул Игорь Эдуардович. «Анализы вы уже сдавали?» «Пока нет». «Тогда первым делом нужно сдать анализы в районном диспансере. Получите результаты и сразу же привозите их ко мне. А пока нам просто не о чем говорить». Игорь Эдуардович поднялся. Было видно, что определенность он ценил выше вежливости. Это качество мне нравилось. «Игорь Эдуардович...» Я помолчал, но решился. «Существует вероятность, что анализы ничего не покажут. Пока». Молли повернулся ко мне. «Поясните». «Черт, как объяснить ему, чего я от него добиваюсь?» «Игорь Эдуардович, я прошу 10 минут, даже 5. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы объяснить». «Ну, хорошо». Игорь Эдуардович уселся обратно на скамейку. «Существует большая вероятность, что мой отец в течение ближайших 3 лет может заболеть раком легких», — сказал я. «Но сейчас он, скорее всего, еще здоров». Никак не показывая удивления, Игорь Эдуардович молча почесал кончик острого носа. Помогать мне наводящими вопросами он не собирался. «Есть ли какая-нибудь возможность предотвратить рак? Сделать так, чтобы он вообще не заболел?» «А, вот вы о чем. Что ж, на этот вопрос ответить несложно. Но ответ вам, к сожалению, не понравится. Игорь Эдуардович снял очки и посмотрел сквозь них вдаль. Профилактики рака пока не существует. Недостаточно изучены его природа и причины возникновения. Только ранняя диагностика и последующее лечение дают шансы. Причем чем раньше поставлен диагноз, тем эти шансы выше. Я почувствовал отчаяние. А диагностика возможна по результатам анализов, правильно? Совершенно верно, кивнул Игорь Эдуардович. И заранее ничего сделать нельзя, только сдавать анализы. А с какой периодичностью? Я все больше утверждался в мысли, что зря потревожил Игоря Эдуардовича. Игорь Эдуардович пожал плечами. Один раз в год, можно два. А чаще? Послушайте, Андрей Иванович, Молли снова посмотрел на меня. В этом нет никакого смысла, поверьте. Ну, а если анализы что-то выявят, тогда сразу ко мне. Я понял, что разговор окончен, и поднялся со скамейки. Спасибо, Игорь Эдуардович. Не за что, Андрей Иванович. Вы уверены, что рассказали мне все как есть? Доктор секунду помедлил, потом тряхнул головой и решительно направился к зданию. Ой, здравствуйте. А вы Андрей Иванович Синицын, да? Проходите, пожалуйста. Папа у себя в кабинете. Это вот здесь. Симпатичная круглолицая девушка улыбнулась мне, закрыла входную дверь на замок и убежала куда-то вглубь квартиры. Я разулся, одновременно оглядывая квартиру. Да, ничего себе живут генералы. Высокие потолки, украшенные лепными розетками, просторный коридор, большое зеркало в потемневшей ореховой раме. Откуда-то из глубины, наверное, из кухни, умопомрачительный запах жареного мяса. Интересно, курица или свинина? Я постучал в дверь кабинета, и она немедленно открылась. На пороге стоял Георгий Петрович. «А, Андрей Иванович, вовремя! У Галины Петровны уже и стол накрыт. Идем, идем обедать!» Георгий Петрович взял меня под руку и повел в направлении божественных запахов. «Вот здесь ванная, можешь вымыть руки. Полотенце бери вот это, не стесняйся!» Ванная комната в генеральской квартире размерами больше напоминала гостиную. В ней даже окно было, с видом на уютный зеленый двор. На окне висели простенькие ситцевые занавески. Задернув их, я понял, почему вместо тяжелых дорогих штор хозяева выбрали дешевый ситец. Он прекрасно пропускал дневной свет. Посреди помещения стояла большая чугунная ванна на витых ножках с головами львов. Судя по виду, еще дореволюционная. Эмаль местами была сколота, но, несмотря на это, ванна производила очень солидное впечатление. Я повернул вентиль медного крана, затем другой. Струйка воды окрепла и стала теплой. Вот черт побери, оказывается, горячая вода в квартире не выдумка и не роскошь, а вполне обычное дело. Я тщательно намылил руки и сполоснул их под горячей водой. Затем крепко завернул краны и вытер ладони небольшим вафельным полотенцем. «Ну, где ты там, Андрей Иванович?» Генерал уже ждал меня за дверью. «Идем, идем!» Странно, но столовая оказалась даже меньше ванной. В ней помещался стол, вокруг которого стояли 8 стульев, но проходить за стульями можно было только вдоль стен. «Ха, причуды царской планировки помещений!» — усмехнулся Георгий Петрович, заметив мой взгляд. «Ты проходи, Андрей Иванович, проходи!» Генерал указал мне на стул рядом с собой. «У нас сегодня борщ и котлеты с пюре. А пока давай-ка за встречу!» Георгий Петрович взял со стола графин и разлил по хрустальным рюмкам холодную водку.